Под Ибанск. Задолго до ВЦ под Ибанском была создана грандиозная сеть подземных сооружений. Одних только станций метро было несколько десятков тысяч. А сколько канализационных отстойников и мусорных отлежников. Поцелуя убежища со всем, что нужно для жизни огромного числа людей на длительное время. Население, занятое в подземном хозяйстве, само по себе могло образовать целое государство. В речи по поводу награждения канализационной сети орденом Заебан сказал, что из одних только золотариков мы можем укомплектовать аппарат управления и научные учреждения любого западного государства. Были созданы первоклассные научно-исследовательские институты по исследованию подземного хозяйства. Для подземников построили благоустроенные жилые кварталы под землей, санатории и спортивные сооружения. Большая часть подземников настолько привыкла к подземному образу жизни, что даже испытывала неудовольствие, когда их выгоняли наверх для участия в демонстрациях, встречах и проводах. Так что, когда началась война, Ибанск был стерт с земли, и выходы на поверхность оказались все замурованными, подземники долгое время жили, как ни в чем не бывало. Они даже были сначала довольны, что их оставили в покое, не дергали никакими комиссиями, проверками, соревнованиями, манифестациями и прочими общественными мероприятиями. Об этом времени впоследствии сложились легенды, как о мифическом Золотом веке. Молодежь, слушая эти легенды, только посмеивалась. Никаких собраний, никаких визитов, никаких соревнований и даже арестов никаких. Ха, старушечьи сказки. Нашли дураков. Когда кончилась война, ликвидировали ее вредные последствия и восстановили Ибанск над землей, над Ибанск, то вспомнили о подземном Ибанске. Общее мнение было таково, что там все погибли. Попытки ученых установить связь с подземной цивилизацией не увенчалась успехом, и под Ибанск сочли несуществующим. Но подземники выстояли, на то они и ибанцы. Они сохранили все завоевания социзма и упрочили их. Поскольку они жили в полной темноте, им не нужно было читать и сочинять книги, рисовать картины, кривляться в театрах, в кино и по телевидению. Благодаря этому они построили псизм значительно ранее, чем в Надыбанске. Ликования по этому поводу были такими мощными, что тряслась земля, и в Надыбанске кое-где разрушили здания. Но ученые сочли это верным признаком того, что в центре происходят внутриатомные процессы. Сортир. Первым делом в Ибанске восстановили древнейший памятник культуры – сортир. На торжественном открытии его Заебан зачитал 12-часовую речь. Все собравшиеся заснули. Этим воспользовался Хмырь, приглашенный как участник строительства первого ибанского сортира. Он вытащил из дырявого кармана ржавый 12-дюймовый гвоздь, якобы от этого самого первого сортира, и на пластмассовой стенке нового сортира нацарапал народную песню из далекого будущего. «Хотел кишки я опростать, велят сперва в шеренгу стать строителей социзма, велят от радости вопить, мол, с каждым часом лучше жить без тени юморизма. Меня терзает с неких пор банальный старческий запор. Поставить, что ли, клизму? Сперва прослушать речь велят про самый гениальный взгляд на суть того же изма. Подох и начал уж смердить. Давно пора бы схоронить у целях гигиенизма. Сперва велят зачеты сдать, законов знания показать опять его же изма. Коль доведется снова жить, себя не дам я задурить, довольно кретинизма. ошибок прошлых не прощу, касторки съев, в толчок спущу сперва идею изма. Это не искусство, сказал Вша, вытирая зад Заебана специально помятой для этой цели прогрессивной передовицей из журнала. «Не учтены достижения современной науки», — сказал плюшевый мыслитель, стоявший рядом с претендентом в почетном карауле у толчка Заебана. Находчивая свободолюбивая супруга подобрала гвоздь и поверх крамольных стихов нацарапала самое любимое ибанское слово из трех букв.